Четверг, 6 марта 1975 года, вечер, Москва, площадь Дзержинского. Все долгие дни после того, как фельдъегерь вручил ему коробочку с аудиописьмом от Михи, Андропов провел в каком-то нервном, суматошном возбуждении. А иногда, когда оставался один, председатель КГБ ощущал, что где-то рядом, чуть ли не у самых ног, разверзается темная бездна. Теперь Юрий Владимирович куда лучше понимал раввина Алана, признавшего в Михе нового мессию. Вот только атеисту сложнее жить, не на кого перекладывать ответственность. Никакое божество не избавит его от личного участия в судьбе. Раз за разом Андропов прокручивал кассету и внимал грубому голосу, вещавшему о событиях, кое еще не свершились. Плеснув в стакан разбавленного сока, он медленно выцедил кисловато-терпкую жидкость и подошел к окну. В небесной канцелярии произошел сбой. Грязноватым сугробам положено таять, а они подмерзли. С утра задул ветер, к полудню стих, и вдруг повалил снег. Председатель КГБ, покачивая в руке полупустой стакан, следил, как в свете желтых фонарей растут белые погоны на плечах бронзового Феликса, а в отдалении, за шатучей снежной кисеей, неоновые буквы складываются в детский мир. Обычная карусель из автомашин замедлила свое кружение, накаливая подфарники. Снежный покров, ложившийся на площадь, то и дело прорезался шинами, раскраивался черным по белому. Двойные спирали следов завивались петлями, наматывались на памятник, но снежинки брали свое, погребая асфальт начисто. 1-0 в пользу команды «Зима». «Ассоциации», — подумал Андропов и одним глотком допил сок. «А аналогии?» Взглянув на часы, он нажал клавишу селектора. «Слушаю, Юрий Владимирович», — четко выговорил помощник. «Пригласите товарищей», — щелкнула дверь и заглянул Василий. «Чай, может?» «Спасибо, Василь, не помешает». Капитан кивнул и скрылся, а дверь тут же отворилась, пропуская в кабинет Бориса Иванова и Игоря Синицына. «Здравия желаю!» — браво поприветствовал Иванов хозяина кабинета. «Садись давай», — пробурчал Андропов. «Сейчас здравие тебе самому понадобится». «Здравствуйте, Игорь, присаживайтесь». Он и сам не стал возвращаться к креслу, а не спеша примостился за большим столом для заседаний, посреди которого лежал скромный магнитофон-кассетник. Быстрым шагом вошел Василий, бесшумно поставил на зеленую скатерть поднос с чайничком, чашками и угощением в вазочках, после чего удалился словно тень. Негромко скрипнула дверь. «Я вас вызвал вот из-за этого!» Андропов пальцем постучал по магнитофону. 2 недели назад мне доставили послание от Михи, записанное на кассету. Синицын не удержался, присвистнул и смутился. Иванов лишь поддался вперед, наваливаясь на стол и жадно разглядывая скромный гриндик с потертостями на корпусе. «Хочу, чтобы вы послушали Хиллера». Юрий Владимирович сцепил пальцы в замок, продолжая шевелить большими, постукивая ими друг о друга. «Я прокручу вам не всю запись, просто чтобы сэкономить ваше и мое время. Миха в первой части указал на несколько событий, которые произойдут в начале марта, и назвал их проверочными». «А именно?» — напряженно спросил Иванов. «Он сообщил, что 2 марта шахский Иран станет однопартийным государством, а 5-го террористы освободят заложника Петера Лоренца, председателя ХДС Западного Берлина». Андропов подлил себе чаю и подул в чашку, остужая. «А еще Хиллер сказал, что в тот же день в Мюнхене на Олимпиа-стадион состоится матч между командами «Бавария» и «Арарат», где наши проиграют 2-0. «Такое не предскажешь. Это нужно знать. Знать точно». «Вот я и ждал, когда пройдут сроки проверки. Убедился и позвал вас». Иванов посмотрел на Синицына, и тот сказал: «Какие бы мы альтернативы ни рассматривали, Какие бы самые заумные фантастические версии ни предлагали, рано или поздно приходили к одному и тому же. «Я даже знаю, к чему именно», — перебил его председатель КГБ с легкой улыбкой. «Послушайте для зачина, а после обсудим». «Да, еще одно. Миха говорит не своим голосом, а через какой-то электронный прибор, чтобы его не распознали». «Ну, включаю». Он щелкнул кнопкой, бобинки кассеты завертелись под прозрачной крышкой, а из динамика донесся измененный голос с металлическими обертонами. 21 марта в Эфиопии свергнут засидевшегося монарха и объявят свою приверженность марксизму. К сожалению, наш союз поведется и поддержит восставших вояк. Десятки самолетов и вертолетов, танки, горы продовольствия, тысячи наших военспецов — все это мы предоставим бездарному режиму Менгисту Хайле Мариама. Растратим огромные средства, и совершенно зря. Против так называемых марксистов поднимется провинция Эритрея и победит, лишив Эфиопию выхода к морю. А затем будет война с Великим Сомали за провинцию Огаден. В этой заварушке мы поддержим эфиопов, что выйдет нам боком. В 77-м году нас попросят из Сомали. Из нищего Сомали, куда мы вбухали кучу денег, выстроили три шикарных аэродрома в Бербере, Дафете и Кисмайо, военно-морскую базу и многое-многое другое. Все это достояние СССР, расположенное в стратегически важном районе Африканского рога, пока еще принадлежит нам, но 2 года спустя будет потеряно. Этого никак нельзя допустить. Мы пришли в Сомали и должны там остаться. Иначе будет хуже и нам, и самим сомалийцам. Сиад Барре окажется не лучше Менгисту. Сомали ждет полная деградация и распад. Трагедия случится и в Камбодже. Маоисты под предводительством Полпота, зовущие себя красными кхмерами, захватят власть в стране 17 апреля. Провозгласят крестьян самым чистым и правым сословием, а всех горожан сгонят в деревни, как у китайцев во время культурной революции. Но в Камбодже все будет куда гаже и страшней. За несколько лет там уничтожат 3 миллиона человек. Замучают, забьют палками и мотыгами. Вот такой вот фашизм с азиатским уклоном. Вернемся на родину. Летом нас ждет неприятность. Катастрофический неурожай зерна. Из-за засухи удастся собрать всего 140 миллионов тонн. 10 сентября академику Сахарову присудят Нобелевскую премию мира. 10 декабря ее вручат представителю этого инфантила, на старости лет подавшегося в диссиденты. Должен сказать, что Сахарова частенько используют. Он же наивен, как дитя, и верит всему, что пишут брехливые газетенки на Западе. Между нами, Юрий Владимирович, я бы разрешил академику самому съездить в Стокгольм. Пусть получит цацку с профилем Нобеля. Это сработает на нас куда лучше всяких запретов. И еще одно событие этой осени. 8 ноября капитан 3-го ранга Валерий Саблин запрет командира большого противолодочного корабля «Стерегущий» на нижней палубе и поднимет бунт. Он, на всякий случай вооружившись пистолетом, предложит офицерам и матросам совершить самовольный переход из Риги в Кронштадт, чтобы объявить его независимой территорией. Причина? Саблин считает, что руководство партии отошло от ленинских принципов. Понимаю, Юрий Владимирович, что подобное событие выглядит опереточным, но оно случится, если не принять мер. Да, Саблина вполне можно назвать придурком, а вот для другого персонажа годится звание подонка. Речь об Олеге Гордеевском из ПГУ. Сейчас он работает заместителем нашего резидента в Дании, а с прошлого года является самым крупным агентом британской разведки после Олега Пеньковского. Андропов протянул руку и поставил магнитофон на паузу. «Это все?» — напряженным голосом спросил Иванов. «К несчастью, нет», — проговорил Андропов, болезненно морщась. «Там дальше целый список предателей. И тех, кто торгует секретами на вынос сейчас, и даже тех, кто продастся в ближайшие год-два. Вы не представляете, что я пережил, когда прослушал все послание Хиллера. и негодование было, и злость, и ощущение вселенского позора. Одного я не ощущал — недоверия. «Да», — пробормотал Синицын, — «Миха никогда не делал прогнозов. Любое предсказание или очень туманно и нечетко, как пророчество Нострадамуса, или же у него разная степень вероятности. Знаете, как у синоптиков. То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. А вот у Хиллера все иначе. Он выдает исключительно факт, точное знание». «В том-то и дело», — вздохнул председатель КГБ. «В том-то и дело. А мне как быть? В кои веки мы завели базы на Африканском Роге? Наши самолеты уже пролетают над Индийским океаном, навещают Ормузский пролив и Красное море. А это, между прочим, важнейшая морская трасса, в том числе для супертанкеров, снабжающих нефтью всю Европу. И как мне поступить? Сказать: товарищи, или срочно меняйте политику, или свертывайтесь по-хорошему, пока нас не попросили по-плохому? Без Гречка и Огаркова этот вопрос не решить», — проговорил Борис Семенович, с силой потирая щеку так, что кожа разовела. «Без Устинова, без Громыка, без Михаила Андреевича и Леонида Ильича», — раздраженно дополнил список Андропов. Подостыв, он сказал ворчливо: «Ладно, с Гордеевским и прочим сбродом мы разберемся, я уже дал команду. С Саблиным тоже не вопрос, времени полно. С Сахаровым придется повозиться, но есть кое-какие идеи. Правда, тут без Суслова не обойтись, но что-нибудь придумаем. Даже с неурожаем можно справиться, если загодя проинформировать, кого надо, и принять те самые меры. Но все упирается в источник сведений. Как мне объяснить Политбюро, откуда я знаю то, что знаю? Вот в чем проблема». «Юра», — негромко заговорил Иванов, — «мне кажется, нет, я просто уверен, ставить Политбюро в известность о Хиллере еще рано». «Боря», — пропел Андропов, — «да это мое первейшее желание — не выдавать тайны. Вы что думаете, я зря, что ли, зазвал сюда лишь вас двоих? На всю страну лишь мы трое знаем, что здесь записано». Он легонько постучал пальцем по Грюндигу. «Круг тех, кто полностью посвящен в тонкости операции Хиллер, довольно узок. Григоренко, Епифанцев, Олейник, Исаева. Люди проверенные не выдадут». «И что? Я еще не докладывал наверх об операции, а Пельша уже в курсе». «Бдит Арвид Янович», — усмехнулся Иванов. «Я так до сих пор и не узнал, кто же у нас подрабатывает оперативником комитета партийного контроля». Повисло недолгое молчание. Председатель КГБ ткнулся носом в сцепленные кисти и прикрыл глаза, словно устав от дневного света. Отмер и сказал: «В начале своего аудиописьма Миха вежливо просит не искать его или хотя бы унять особо прытких. Я дал указание прекратить поиски до особого распоряжения и потихоньку сворачивать операцию «Хиллер». Нужно перевести ее в иную плоскость, обеспечить безопасность Михе. Рано или поздно мы выйдем с ним на прямой контакт, но нельзя, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы нас опередил кто-то другой. Вы в курсе, что чуть ли не в тот самый день, когда он делал закладку с кассеты, в Первомайске арестовали агента ЦРУ?» «Вот это ничего себе!» — поразился Синицын. «Агент Виндиго!» — криво усмехнулся Борис Семенович. «А Маринка молодец, сработала оперативно. И в ЦРУ ушла Деза». «К сожалению», — расцепил сложенные пальцы Андропов, «я не могу себе позволить дезинформировать ЦК. Это тянет на измену». «Но потянуть время...» «Вот-вот-вот», — оживился Иванов. «На полмесяца точно можно паузу взять. Как бы для тщательной проверки поступивших сведений». «Годится», — кивнул Андропов и потянулся к магнитофону. «Включаю?» «Да». Дуэтом выдохнули Борис Семенович и Игорь Елисеевич. Юрий Владимирович утопил клавишу, и из динамика донеслось легкое шуршание. «Еще раз повторю», — зазвучал преобразованный голос Михи. «Я далеко не всеведущ. Просто мне кое-что известно». «Разумеется, Юрий Владимирович», — Я готов поделиться всем, что знаю, но для начала стоило бы разобраться хотя бы с изложенным. Если мне придется зря рисковать и подставляться, чтобы передать ценные сведения, а они никак не будут использоваться, то какой вообще смысл в их выдаче? Я серьезно хочу помочь своей стране, но коли руководство не сочтет, ладно, в сторону переживания. На сладкое я подготовил очень некрасивую и очень опасную информацию. Она о советской мафии. Скажете, такой в СССР нет? Еще нет, Юрий Владимирович. Но организованная преступность уже заводится у нас, как тараканы на грязной кухне. Набирает силу, а это прямая и явная угроза государству и обществу. Опасность мафии вовсе не в бандах уголовников, а в их связях с чиновниками и правоохранителями. Если воров и убийц прикрывают начальник гормилиции, прокурор и председатель райисполкома, справедливости не добьешься. Такова схема. А теперь немного инфы о том, как она реализовалась на практике. Речь о так называемом «хлопковом деле». Слыхали, небось, присказку? На Кавказе и в Средней Азии советской власти нет. Увы, она близка к истине. Думаю, вам уже поступали сигналы о неблагополучной ситуации в Узбекистане, но они гасились волей Леонида Ильича, защищавшего своего любимца Шарафика Рашидова. А дело вот в чем. В Узбекской ССР стали нормой приписки в миллионы тонн якобы собранного хлопка. Принятые планы по сбору хлопка сырца абсолютно невыполнимы, но они декларируются. Государство исправно отчисляет сотни миллионов рублей за то, чего нет. На заводы в РСФСР под видом хлопка поступает пересортица или отходы, линт и улюк, а частенько прибывают и вовсе пустые вагоны. Расценки известны. Директор текстильного комбината, принимая вагон, груженный пыльным воздухом, получает 10 тысяч рублей. Взятки идут по всей цепочке. От директора совхоза до самого Рашидова. Забавно, что на коррупционные схемы и обогащения уходит лишь часть незаконных поступлений. Средства, полученные методом очковтирательства, идут в Узбекистане на строительство дорог, а в Ташкенте на них прокладывается метро. Я назову только главных крестных отцов. Это Шараф Рашидов, Ахат Музаффаров, Вахабджан Усманов, Шады Кудратов. Андропов снова вдавил клавишу, заметив, как Иванов быстро строчит в блокнотик. «Не спеши так, Боря, взапреешь», — усмехнулся он, сцепляя пальцы. «Эта запись делится на две части. Ту, что ты сейчас слушаешь, можно назвать вступительной. А вот затем Миха скороговоркой перечисляет сплошь факты, имена, даты. И по хлопковому делу, и по торговой мафии, а ниточки тянутся далеко, вплоть до ЦК. Еще там прилагается список катастроф, которых надо избежать, вроде пожара в гостинице «Россия». Она загорится 2 года спустя. Можно сказать, что по вине Гришина. Уж больно этот прыткий товарищ спешил сдать объект, чтобы подсидеть Егорычева. А маршалу Гречко остался ровно год сидеть в министрах обороны. Его место займет Устинов. Председатель КГБ спохватился, выпрямился, но тут же расслабился, махнув рукой. Ладно, секретом больше, секретом меньше. А ту уйму цифр, что сообщил Миха, я даже не взялся заносить на бумагу. Только кассету переписал, чтобы не стерлось от частых пауз и перемоток. Там столько всего, товарищи. Иногда я не выдерживал. Выключал проклятый магнитофон. Ходил туда-сюда, остывал и снова гонял кассету. «Ладно, слушаем», — щелкнула кнопка, и по кабинету снова поплыл грубоватый голос. «Хайдар Яхьяев, Ахмаджан Адылов, последний, особенно мерзкая личность. Он вроде узбекского папаши Мюллера, начальника гестапо. Недовольных колхозников Адылов бросает в тюрьмы зинданы, приказывает сечь плетьми, а особенно строптивые просто исчезают. Между тем сбор хлопка – занятие не из легких. Собирать урожай выгоняют школьников. Зачем им учиться? Выгоняют беременных. И Узбекистан держит рекорд по выкидышам. А среди чудовищной нищеты кишлаков высятся настоящие ханские дворцы. Родовые поместья советской номенклатуры. С бассейнами, саунами, слугами и откормленными охранниками. Это, товарищи, хуже любой оккупации. Такие вот шарафики разлагают общество. Они опаснее внешнего врага, в борьбе с которым народ сплотится. Но против врага внутреннего люди бессильны. Да и разве Узбекистан – заповедник коррупции? Нет. Взяточничество и очковтирательство процветают по всему Союзу. Эх, Юрий Владимирович, не знаю уж, вышло бы лучше, вернись вашему ведомству право и обязанность держать под колпаком партию и всю номенклатуру, а время от времени устраивать чистки, но хуже точно не было бы. Я знаю, что в КПСС состоят многие тысячи честных и верных коммунистов, ничем себя не запятнавших. Но сколько же дряни налипло на нашего рулевого? А больше всего я боюсь, что однажды вся эта шушера порвет свои партбилеты и в едином строю с цеховиками и прочим криминалом, с интеллигентами-сервитутками, торгашами и спекулянтами свергнет советскую власть. Полагаете, такое невозможно? Если ничего не предпринимать уже сейчас, лет через 15 контрреволюция грянет обязательно. Вы уж поверьте, Юрий Владимирович, способность к сверханализу еще ни разу меня не подводила. А теперь голая информация. Без моих комментариев, иначе, боюсь, не хватит места. Итак, Миха долго говорил, перечислял, анализировал, советовал. Синицын изо всех сил сжимал авторучку, словно она удерживала его над пропастью, и время от времени покачивал головой. Иванов сжимал кулаки и смотрел на магнитофон с отчаянной беспомощностью. Андропов устало откинулся на спинку и глядел в окно, сделанным без участия. Голос Михи затих. Кассета еще с полминуты вращалась, в динамиках тихо шипела. Трое сидящих за столом тоже молчали и не двигались. В этот момент все они очень походили друг на друга, серьезным и строгим выражением лиц, нахмуренными лбами, жесткими линиями ртов, упорными, задумчивыми взглядами. Они заглянули в светлое завтра и содрогнулись. «Борис», — глухо сказал Андропов, — «это наш человек, и его надо найти». «Обязательно. Займись этим лично. Найди себе помощника. Понимаю, что одному не разорваться, но желательно из тех товарищей, которые уже посвящены. Затеем сверхсекретную операцию, как бы внутри секретной. Но только не спугни. Стоит Хиллеру заметить наблюдение — все. Он может перестать нам доверять. Бросит исцелять. И моментально раствориться в многотысячной толпе молодых людей. И будем мы тогда целый год пурхаться. А если на него выйдут наши заклятые друзья из Лэнгли? Нельзя позволить подобное. Ни за что. Будем работать, Юрий Владимирович, — серьезно ответил Иванов.